Глава 4. Теперь Джеймс немало не сомневался, что перед ним сумасшедший. Что-то выбросило этого Шерлока Холмса, если он и впрямь был тем Шерлоком Холмсом, с которым писатель познакомился 4 года назад у миссис О'Коннор, за хрупкую грань реальности. Однако нездоровая правда была проста и пугающая. Джеймса заворожила мания Холмса, и ему хотелось узнать о ней больше. Он подумал, что это блестящий сюжет для будущего рассказа, возможно, о прославленном писателе, который воображает себя собственным персонажем. Холмс заказал коньяк, не слишком удачный выбор после шампанского и поздней трапезы, и теперь оба пили в молчании, пока литератор готовился задать свои вопросы. Внезапно на террасе кафе по другую сторону широкого танцпола, за которым они сидели, поднялся шум. Десятки людей вскочили, мужчины кланялись, многие аплодировали. «Это король Богемии», — сказал Холмс. Генри Джеймс подумал было не возражать сумасшедшему, однако тут же отбросил эту мысль. «В Богемии нет короля, мистер Холмс», — твердо произнес он. «Это принц Уэльский. Я слышал, что он обедает тут время от времени». Холмс, не удостоив августейшую компанию вторым взглядом, отпил глоток коньяка. «Вы впрямь не читали ни одного из отчетов доктора Ватсона в Стрэнде?» Прежде чем Джеймс успел ответить, Холмс продолжил. «Один из первых опубликованных рассказов о наших приключениях, если Джон Ватсон и впрямь был хронистом или автором этих рассказов, назывался «Скандал в Богемии» и повествовал о щекотливом деле. Бывшая примадонна императорской оперы в Варшаве шантажировала очень известного члена некой королевской фамилии, угрожая отправить родителям его невесты фотографию, свидетельство романтической неосторожности. Ватсон со своей всегдашней осторожностью придумал короля Богемии в неуклюжей попытке скрыть подлинную личность августейшей особы, то есть принца Уэльского. По правде сказать, тогда я помог принцу выпутаться из неприятностей уже во второй раз. Первый был связан с потенциальной оглаской карточного долга». Холмс улыбнулся над краем коньячного бокала. «Разумеется, никакой императорской оперы в Варшаве тоже не существует. Ватсон хотел скрыть, что речь идет о парижской опере». «Вы своей чрезмерной откровенностью сводите скрытность Ватсона на нет», — заметил Джеймс. «Я умер», — ответил Шерлок Холмс. «Покойникам скрытничать ни к чему». Джеймс взглянул на принца Уэльского в толпе смеющихся и кланяющихся Дэнди. «Поскольку я не читал хронику вашего приключения со скандалом в Богемии», — тихо произнес он, «могу лишь догадываться, что вы добыли у авантюристки компрометирующую фотографию принца». «Да, и весьма хитроумным способом». Холмс рассмеялся в голос, чего средь шумного кафе вроде бы никто не заметил. «А затем эта женщина выкрала ее у меня обратно, подменив собственным портретом». «Иначе говоря, вы потерпели поражение?» — начал Джеймс. «Да», — ответил Шерлок Холмс. «Полное, сокрушительное». Он отпил глоток коньяка. «На протяжении моей карьеры очень мало кому удавалось меня обставить. И никогда, ни до, ни после, женщине». Джеймс отметил, что последнее слово было произнесено с величайшим презрением. «Это как-то связано с вашим недавним открытием, что вы нереальны, мистер Холмс?» Высокий человек напротив Джеймса потер подбородок. «Наверное, следовало бы попросить вас называть меня Сигерсон, но сегодня мне все равно. Нет, мистер Джеймс, давняя история принца Уэльского и его бывшей пассии, гори она в аду, никак не связана с причинами, по которым я осознал, что, пользуясь вашими словами, нереален. Хотите узнать эти причины?» Джеймс колебался лишь секунду или две. «Да», — сказал он. Холмс поставил пустой бокал и сцепил над скатертью длинные пальцы. «Все началось, как многое в жизни, с обычных домашних разговоров», — сказал он. «Те, кто читал хроники доктора Ватсона в Стрэнде, знают. Из того, что тот сообщил о себе по ходу изложения событий, что в 1880 году его перевели из 5-го Нортумберлендского стрелкового полка, стоявшего тогда в Индии, в 66-й Беркширский пехотный полк. 27 июля того же года Ватсон был тяжело ранен в сражении при Майванде. Много недель жизнь доктора висела на волоске, ибо его ранило большой свинцовой пулей из Джезаиля, длинного кремнёвого ружья, каким обычно бывают вооружены афганские мятежники. И пуля эта, или правильнее сказать, жакан, причинила тяжелые внутренние повреждения». В русском переводе «Этюда в багровых тонах», где приводятся эти сведения, Джезаиль, хорошо известный английским читателям времен Конан Дойла, назван просто ружьем. Однако Ватсон выжил, несмотря на жару, мух и примитивный медицинский уход, продолжал Холмс. И в октябре 1881 был отправлен в Англию на военном транспорте «Оронтес». «Я не понимаю, как это доказывает или опровергает», — начал Генри Джеймс. «Терпение», — сказал Холмс, поднимая длинный палец. Рана от афганской пули была у Ватсона в плече. При разных обстоятельствах, в турецких банях, а также когда мы вместе переплывали реку в одном из моих приключений, я видел уродливый шрам. Однако у Ватсона не осталось после войны других шрамов. Генри Джеймс ждал. Подошел официант, и Холмс заказал для обоих турецкий кофе. 5 лет назад, в 88-м, я запомнил дату. Шрам у Ватсона на плече внезапно стал пулевым ранением, на которое он жаловался, в том числе печатно, в ноге. «Не могли ли это быть две разные раны?» — спросил Джеймс. «Одна в плече, а другая в ноге. Возможно, второй раз его ранили в Лондоне во время одного из ваших приключений». «Вторая афганская пуля?» — рассмеялся Холмс. «Выпущенная в Лондоне? Неведомо для меня?» «Очень маловероятно, мистер Джеймс. Добавьте к этому два факта. Ватсон ни разу не был ранен в приключениях, которые описал. И что меня особенно заинтриговало, рана на его плече, ужасная паутина шрамов с заметным входным отверстием посередине, полностью исчезла, как только он начал говорить и писать о ране в ноге». «Очень странно», — произнес Джеймс. Про себя он гадал, что делать, если этот Холмс, очевидно сбежавший из приюта для душевнобольных, впадет в буйство. «Далее жены доктора Ватсона», — продолжал Холмс. В ответ на эту околесицу Джеймс лишь поднял бровь. «Их у него слишком много», — сказал Холмс. «Так доктор Ватсон двоеженец?» «Нет-нет», — рассмеялся Холмс. «Принесли кофе. На вкус Джеймса он был чересчур горький, но одержимцу, судя по всему, понравился. Они возникают и пропадают, насколько я понял, в зависимости от того, нужно ли сочинителю, чтобы Ватсон жил со мной в доме номер 221-Б по Бейкер-стрит. А их имена меняются произвольно, мистер Джеймс. То Констанция, то Мэри, то безымянная супруга, то снова Мэри». «Женам случается умирать», — заметил Джеймс. «Да, благодарение Богу», — Холмс согласно кивнул. «Однако, как правило, этому что-нибудь предшествует. Болезнь, например. И в любом случае вдовец потом некоторое время скорбит. Однако Ватсон, добрая душа, просто снова переезжает ко мне, и мы участвуем в приключениях бок о бок. Я хочу сказать, в промежутках между его мифическими женами». Генри Джеймс прочистил горло, но не нашел, что сказать. «Есть еще странный факт касательно самой нашей квартиры», — вещал Холмс, не замечая явных намеков собеседника, что разговор тому уже прискучил. «Я живу, мы с Ватсоном живем, в доме 221-Б по Бейкер-стрит, практически с нашего знакомства в январе 81-го». «Здесь есть какой-то парадокс?» — спросил Джеймс. «Когда зимой, весной 90-го и 91-го года у меня возникли, а затем и умножились сомнения», — очень тихо произнес Холмс. «Я пошел в контору городского землемера и посмотрел новейшие планы нашего квартала. В 91-м, через 10 лет после того, как мы поселились в доме 221-Б, Бейкер-стрит заканчивалась домом номер 85». «Невероятно», — пробормотал Джеймс. «Но главное», — продолжал Холмс, будто не слыша его, «что заставило меня сомневаться в собственном бытии вне вымышленных страниц? Это смутность, непроработанность, пустота между расследованиями. Как если бы я жил, существовал, лишь когда распутываю очередное дело». «Не может ли это объясняться вашей приверженностью к наркотическим веществам?» — спросил Джеймс. Холмс рассмеялся и со звоном поставил чашку на стол. «Так вы все-таки читали о моих приключениях в Стрэнде?» «Нет, не читал, но, как я уже упомянул, мои молодые друзья читали. Помню, один из них говорил, что вы часто вводите себе кокаин, если не ошибаюсь». Джеймс прекрасно помнил, с каким восторгом Эдмунд Госс рассказывал о наркотической зависимости Холмса. Писатель еще подумал тогда, что Госс и сам экспериментирует с кокаином. «Всего лишь 7-процентный раствор», — рассмеялся Холмс. «Очень скромно, если сравнить с курильщиками опиума. Но после своей смерти 24 апреля 91 года я полностью излечился от этой пагубной привычки». «Прекрасно», — сказал Джеймс, — «и как же?» «Я перешел на куда более безопасное вещество под названием морфин», — ответил Шерлок Холмс. «А в последние недели я нашел еще более безвредную замену. Это чудо-вещество получил наш немецкий друг, создатель аспирина, сам доктор Байер. Оно настолько не вызывает зависимости и не дает побочных эффектов, что Байер нарек новое лекарство по его героическим свойствам». «Да?» — спросил Джеймс. «Оно зовется героин», — сказал Шерлок Холмс. «И я надеюсь, когда на будущей неделе мы с вами прибудем в Америку, найти его там в больших количествах и дешевле. Морфин в Соединенных Штатах купить куда легче, чем в Англии, поскольку десятки или даже сотни тысяч солдат, раненых во время войны Севера и Юга 30 лет назад, продолжают его принимать. А теперь героический героин, еще не выпущенный на мировой рынок, становится там не менее популярен». Джеймс глядел на высокого собеседника во все глаза. «Мы едем в Америку? Мы?» «Рано утром мы отправимся в Марсель и сядем на идущий в Америку пароход», — ответил Холмс. 7 лет назад в тамошней столице произошло убийство, разгадать которое я считаю своим долгом. И в ваших интересах, жизненных интересах, мой дорогой Джеймс, отправиться со мной. Я не мог бы, не поступившись совестью, оставить вас в Париже, пока вы пребываете в меланхолическом расположении духа, толкающем к самоуничтожению. И к тому же вам понравится. Игра началась, и она зовет нас столь же неудержимо, как следующий рассказ или книга зовет вашу творческую душу и литераторское перо». Холмс жестом потребовал счет и расплатился, а Джеймс все так же сидел, вытаращив глаза, с неприлично отвисшей челюстью. «Игра началась» — такой стала знаменитая фраза Холмса «Game's afoot» в русском переводе «Убийство в Эбби Грейндж», хотя ближе к оригиналу было бы «Поднят зверь», поскольку Холмс в этом месте цитирует Шекспира, Генрих V, акт 3, сцена 1. «Стоите, вижу вы, как своры гончих на травлю рвущиеся, поднят зверь». Перевод Беру.